присели на краешек кровати. Заметив, в каком состоянии находится Дай-Юй, они невольно опечалились. «Что, сестрица опять не здоровится?» — спросила Тань-Чунь. «Ничего», — отвечала Дай-Юй. «Я чувствую небольшую слабость и только». Цзи-Дзюань, стоявшая за ее спиной, украдкой показала на плевательницу. Сянь-Юнь обладала прямым, открытым характером и потому тут же взяла плевательницу. Едва заглянув в нее, девушка вздрогнула от испуга и воскликнула. «Сестрица, это у тебя? Какой ужас!» Когда Дай-Юй плевала, она находилась в полуобморочном состоянии и, конечно, не посмотрела, что выплюнула. Но после слов Сян-Юнь она заглянула в плевательницу и сразу упала духом. Тань-Чунь старалась загладить оплошность, которую допустила Сян-Юнь. «Ничего особенного в этом нет, такие случаи часто бывают, когда усиливается огонь в легких. Это Сянь-Юнь болтает, сама не знает что». Сянь-Юнь смущенно покраснела, бесконечно раскаиваясь в своей неосторожности. Подавленное состояние и усталый вид Дай-Юй обеспокоили Тань-Чунь, она встала и промолвила. «Старайся соблюдать покой, сестра. Мы еще придем к тебе». «Спасибо», — с горькой усмешкой произнесла Дай-Юй. «Хорошенько заботься о барышне», — приказала Тань-Чунь, обращаясь к Цзи-Дзюань. Цзи-Дзюань кивнула. Когда Тань-Чунь собралась уходить, снаружи послышался голос. «Если вы хотите узнать, кто это был, прочтите следующую главу». Глава 83. Повествующая о том, как родные навестили больную Юань-Чунь в покоях императорского дворца и как Бао-Чай сдержала слезы во время скандала на женской половине. Итак, когда Тань-Чунь и Сян-Юнь собирались уходить, снаружи послышался голос. «Ах, негодяйка! Кто позволил тебе в саду безобразничать? Здесь стало совершенно невозможно жить!» — вскричала Дай-Юй. Она указала рукой на окно, глаза ее закатились. Хотя Дай-Юй была любимицей матушки Дзя, служанки не очень уважали ее. Когда за окном послышалась брань старухи, на которую никто не обратил бы внимания, Дай-Юй решила, что старуха ругает ее. Девушка подумала, что кто-то подговорил старуху обругать ее, потому что она сирота. Разве могла она спокойно стерпеть такую обиду? Дай-Юй показалось, что внутри у нее все разрывается. Слезы сдавили ей горло, и она лишилась сознания. «Барышня!» — с горестным воплем бросилась к ней Цзи-Дзюань. «Что с вами? Очнитесь!» Тань-Чунь тоже окликнула девушку. Лишь постепенно к Дай-Юй вернулось сознание. Но она все еще была не в силах произнести ни слова и только указывала рукою на окно. Тань-Чунь догадалась, что ее беспокоит, и вышла во двор. Здесь она увидела какую-то старуху, которая, опираясь на костыль, выгоняла грязную растрепанную девчонку. «Я пришла сюда присматривать за фруктами, а ты зачем явилась?» — кричала старуха. «Вот погоди, придешь домой, отколочу, чтобы знала». Девчонка стояла поодаль,